Глава 20. «Точно не отравимся?» Я с сомнением посмотрел на сестру в болотном комбинезоне. Хорошем комбинезоне. Он непромокаем, и при этом в нем не душно. А еще он не липнет к телу, и в нем весьма комфортно. Особенно после того, как сестра научилась отгонять насекомых. До этого мог подлететь комар, проткнуть комбинезон и спокойно отпить пол-литра крови. Для справки, не каждый монстр сможет прорезать этот комбинезон. Так что да, комары здесь лютые, особенно те, что размером с мой кулак. «Да уж ли, родной сестре не верит. Фу таким быть!» — заворчала Машка. «Если бы я доверял тебе во всем, вероятно, не дожил бы до своих дней. Поэтому сам проверю. Ждите пока». Я обернулся к своей команде, и да, у нас было пополнение. Нас сопровождали лось и русалка на его спине. И лосю было совершенно плевать, где идти. Он мог даже по болоту передвигаться и при этом не утонуть. Чего не скажешь о наших шерстяных. Настрадались мы с ними. Но сейчас не буду о них. Почти всех питомцев мы отозвали, так как дошли до опасного участка. Поэтому на девушках были противогазы, а из питомцев были лишь большой паук Юнны, на котором ехали сама девушка и Оля, а также Альма в облике Арахны. Нюх Блэр и Золотой здесь не поможет, так как всюду споры, болотные испарения и туман. А еще обе зверюги были сильно мокрые и грязные, так что отозвали их. Я пошел вперед, вспоминая, что стало с теми персами, которых захватили споры растений. Сделали из них эдаких зомби, вот что. Сейчас мы находились между двух больших водоемов цвета соплей. И на этом извилистом участке суши все заросло. Я даже не знаю, что это. Болотная пальма или гриб? В общем, большие фиолетовые растения, 3 метра в высоту. Грибная ножка была покрыта чешуйками, как у пальмы. А вот вместо кроны и веток нормальная грибная шапка. Ну, настолько нормальная, насколько может быть фиолетовая шапка, с которой сыпалось сияющее нечто. Либо это концентрированная мада, либо какие-то споры. И таких деревьев здесь было много. Они закрывали собой все, и нам нужно было идти по ним. А сам путь казался фиолетовой сияющей тропой. В условиях болотного тумана выглядело это зловеще. Подойдя под гриб, я вытянул руки и попробовал ощутить, что это за дрянь такая. Хм, мана. «Уж не родственники ли это грибов из Нягани?» Я кинул взгляд на сестру, а та пожала плечами. «Не знаю, я не люблю грибы и не изучала их». «И даже ману не поглощала в Нягани?» «Ой, и все», — отвернулась она от меня. А я покачал головой и, махнув рукой, повел людей по этой грибной тропе, попутно объясняя. «Мана здесь немного иная, нежели в Нягани. Ее почему-то никто не решил изучать, так что я не рекомендую пытаться ее поглотить. К тому же наши болотные друзья молчат». «Мы боимся этих мест и почти ничего не знаем о них, поэтому при опасности сразу убежим», — ответила мне болотная русалка. На ней все так же была кожаная броня и лук в руках. Девушка была напряжена и сильно побаивалась этого места, а лук, видимо, отдавал ей спокойствие. Я повел людей дальше, и уже через 10 минут мы покинули тропу, выбравшись на широкую поляну, поросшую подозрительными растениями. Почему подозрительными? Ну, так они выглядят так, будто что-то подозревают. Это были оранжевые цветы с лицами. Точнее, они походили на лица. Размером цветы были, ну, 2 метра в диаметре. Так что я любезно отправил вперед сестру. Она у нас спец по растениям. А та и не против. «Ш-ш-ш-ш-ш!» Тут же предупредила Мия. И я, кинувшись вперед, схватил сестру и утащил обратно. «Отпусти! Отпусти меня!» Прокричала та и начала вырываться. «Ты монстр! Точно монстр! Превратился в... Ага, стоп!» Она резко очухалась и зазиралась. «Блин, эта фигня влияет на разум. Причем не спорами, а ментально. Необычно-то как». Глаза сестры заблестели от любопытства, но миг спустя она схватилась за макушку. «Ай, за что?» за неосторожность. «А как понять растение быстрее всего, чем попасться ему на обед?» — спросила та и уставилась на меня. Мне не нашлось, что ответить. Я просто обалдел от такого заявления. «Нормально все. Ничего они мне не сделают. Вероятно, заставят сбежать от вас, а потом сожрут. Точнее, попытаются». «Время теряем». «Ой, ну ударь по ним своей аурой. Такие растения должны быть осторожными и не рыпнуться на сильных монстров». Кивнув ей, я вышел на поляну. Здесь было много цветов, а если приглядеться, можно найти кости, валяющиеся в корнях цветов. «Эй, псы, есть что ценное?» — вежливо поинтересовался я, врубая ауру где-то на середину мощности. А эти взяли и отвернулись от меня. «Вам жить надоело, мыши?» — возмутился я и обернулся к лосю. «У них есть что ценное?» «Мы не знаем», — ответила русалка, и лось подошел ближе. А русалка вытянула руки, попробовав на расстоянии поговорить с растением. «Он не хочет отвечать». «Сейчас исправим», — захихикала сестра и, подбежав к одному из цветков, плюнула прямо в его лицо. И поначалу ничего не было, а потом растение начало бесноваться. Сестра отскочила назад, а растение принялось бить корнями и издавать пищащие звуки, но при этом стремительно умирало. «Ну что, они передумали?» — поинтересовалась сестра с улыбкой до ушей. «Да», — неуверенно ответила русалка. «У каждого цветка есть небольшие плоды, но они молят не забирать все. Обычно люди берут по одному, если взять больше, растения умрут». Кивнув, я начал собирать плоды, а ими оказалось то, что я ранее принял за глаза. Сестра начала помогать, и вскоре мы собрали аж 40 ягодок. Ну, оно походило на ягоду. Белые плоды размером с крупную черешню. Для чего оно, узнаем, как получу выход в интернет. Мы пошли дальше, и что-то стало тяжкое. Повышалась концентрация маны, а с ней опасность. Хищные растения — лишь полбеды. Тут нашлись весьма свирепые лягушки. Звучит, конечно, смешно, но когда в тебя выстреливают языком и едва не ломают ребро, становится не до смеха. Пришлось идти по землям жаб под маскировкой вороны. Потом нам отсыпали Мы вступили в бой с могучим монстром и, поняв, что оно того не стоит, благоразумно отступили и обошли территорию чудовища, сделав большой крюк. Далее мы минут 15 шли по пояс в болоте, а когда вышли, женщины были малости... Ладно. Они визжали, потому что их комбинезоны были облеплены огромными пиявками, и они грызли эти комбинезоны. Хватило тычка электрическим пальцем, чтобы отцепить пиявок. Но вот моральный дух женщин пострадал, и лишь чудом пиявки не успели прогрызть комбинезон. Правда, этого я никому не рассказывал, и наоборот, убедил всех, что все в порядке и комбинезоны крепкие. А вот лося пиявки не тронули. Хм. Защиту держал или русалка помогла? Ладно, неважно. Главное, что мы пришли куда нужно. И это было болото с небольшим островком, на котором стоял красивый дом из дерева. Там, недалеко от берега, стоял рабочий стол с печатной машинкой. А за столом на широком стуле восседала огромная полугуманоидная жаба. Это и была наша цель. Оставив женщин на берегу, я по воде направился к островку. Жаба же меня, казалось, не замечала, даже когда я подошел на расстояние в 10 метров. «Добрый день, уважаемый!» — поздоровался я. А жаба продолжала размышлять. Но вдруг он задал вопрос. «Какую книгу ты бы прочитал, если бы судил по названию? Идеальный мир для лекаря или идеальный мир для алхимика?» «Хм. Как и алхимик, хороший целитель может сделать много всякого веселого. Но при этом целитель может принимать интересных пациентов и делать с ними не менее интересные вещи». «Хо. Пожалуй, ты прав. Напишу про веселого целителя, который любит шутить, особенно над врагами. И дам ему женщину-некроманта. Жизнь не смерть». Жаба обернулся ко мне и с интересом посмотрел на меня. А затем и на мой отряд, который остался на том берегу. «Ты принес мне что-нибудь?» — спросил тот, на что я кивнул и перенес из кольца много-много коробок с особой влагостойкой бумагой, вечными магическими чернилами и всяким разным, что было указано в списке дядьки. Я тогда, конечно, удивился, но теперь понимаю, для чего это. Чудесно. Пожалуй, этого хватит томов на 60. Хорошо. Возможно, смогу закончить свою секретную книгу про друида. Назову «Идеальный мир для друида», — закивал он сам себе. «Вы писатель?» «Так, балуюсь немного. А теперь попрошу уйти. Мне нужна тишина для работы», — ответила жаба и выстрелила языком, поймав сочного комара и съев его. «Мои слуги отблагодарят тебя за доставку». Я, конечно, удивился. А миг спустя увидел, как из болота выглянули три огромных жабы. Направившись к ним, я остановился у берега, а те вытянули огромные языки, на которых лежали золотые корешки, и они слегка сияли. Вот только мощь, излучаемая этими корешками, была такая, что у меня перехватило дыхание. Да уж, для подобных существ такие богатства почти ничего не стоят. В этом я уже неоднократно убеждался. А для меня это невероятно ценное сокровище. Сложив корешки в специальный контейнер, который у меня остался еще со времен покупки паучьей шкатулки, и, поблагодарив жаб, направился к своим. Блин, контейнер не справляется. Даже через него идет мощное излучение. Видимо, зря мы сперва пошли к жабе. Но кто мог знать? «Сереж, кто это?» — спросила перепуганная Лиза. «От него исходит такая сила, что я ощущаю себя жалким насекомым». «А, ну да. Вы же не привыкшие к такому». Я обернулся и кинул взгляд на жабу-писателя. «Это один из сверхов. Здесь он живет. Если не ошибаюсь, он также посещал Нягань». «Значит, он один из тех, кто одолел того монстра», — осознала девушка и захотела побыстрее отсюда сбежать. Впрочем, все захотели. Мы поспешили уйти, и благо уже знали маршрут, но на середине пути пришлось изменить его, так как теперь наша цель была на севере болота. И когда лось узнал, куда нам нужно, у того едва ноги не окаменели. Не хотел идти, но мы заставили. А потом мы поняли, что так его напугало. Кипящая нефть. Даже мне стало боязно. Одна искра, и на нашей планете появится воронка размером с Изрень, если не с Москву. И при этом в этой кипящей нефти жили странные и очень опасные создания. Так что, рассудив здраво, я разбил лагерь в безопасном месте и, оставив там всех, самолично направился во вторую точку. При кипении нефть выделяет кучу ядовитых газов, и лишь опытный воин Макс может защититься от них, не привлекая внимания местных чудовищ. Но даже так, мне пару раз приходилось идти по пояс в этой кипящей гадости. Я чуть не помер, когда на меня напали. Я даже не понял, что это за хрень. Оно не имело глаз, было полностью черное, а также имело хоботок, как у комара. Им оно, видимо, пронзало дураков, которые зашли в эти земли, но и выпивало внутренности. Теперь в моем костюме три дыры, а в бедре две раны. Где последняя рана, не скажу. Но свой черный ход я все же смог защитить. Страшное место. Чудом, но я прошел кипящее болото, правда, лишь для того, чтобы попасть в джунгли. И они совсем долбанутые. Бегающие деревья с огромной пастью? Серьезно? Ладно, это оказались не деревья, а монстры, которые хорошо маскируются. Мне пришлось полностью экипироваться и пробиваться с боем. А помимо деревьев, эти недомимики маскировались под грибы и кусты, и даже камень. Ужасно усталый, я присел на камень. А он взял и меня за жопу укусил. Да что вы все лезете к моей жопе? Был также сундук. Совершенно неподозрительный сундук посреди поляны. Ладно, шучу. Я даже подходить не стал. Зато он сам подошел. Не знаю как, но я преодолел это жуткое место. Давно меня так сильно не били. «Гребаные болота!» — постановил я. И даже не было сил вытащить из плеча чей-то клык. Я пришел к месту, которое указано в подсказке дядьки. Им оказалась серебряная поляна, где вообще все серебряное. Трава, цветы и огромное серебряное дерево, почти без листьев, растущее посреди серебряного пруда. А еще 40 серебряных воинов-рыцарей, в которых не было жизни. Но сильно сомневаюсь, что они здесь для красоты. Однако я прошел мимо них и направился к дереву. а те даже не пошевелились. Но только я подошел к пруду, как один из рыцарей обернулся ко мне. «Знай меру», — предупредил он меня. «Знать бы еще, какая здесь мера», — простонал я. «Знай меру». «Ясно. Магический голем». Рухнув на берегу пруда, я поморщился и вытащил из бочины острый корень. Но вдруг идеальная гладь воды, похожая на ртуть, пошла рябью, и из пруда показалась женская мордашка. «Приветик», — улыбнулась та, а я поднял лапу. «Привет. Надеюсь, не мешаю?» «Да нет. Хм. У тебя интересно пахнет». Она выбралась из воды, а у меня даже не было сил любоваться идеальным телом красавицы. Встав на колени, она подкралась ко мне на четвереньках и облизала рану на боку. Противиться я ей не стал, так как она сильнее даже моего дядьки. «Точно, ты из проблемных», — захихикала она. «Проблемных?» «Ага. Где вы, везде веселуха». «Есть такое», — я устало рассмеялся. «А не рано ли ты сюда пришел с твоей-то силой?» «Дядя Андрей посоветовал». «Прости, я плохо запоминаю имена. Напиши его». Она присела на коленки и с интересом посмотрела на меня. Ну, я и описал. «А-а-а! Похоже, тебя продали!» — заулыбалась она. У меня аж брови на лоб полезли. Красавица же сделала задумчивый вид и положила пальчик на свои алые губки. «Ну, однажды я побила его, потому что он отказался от моего предложения». «Какого?» Я просто закрыл глаза и отдыхал. Тут моя судьба полностью в ее руках. «Я привыкла получать, что хочу. А тогда я хотела мужчину. У меня есть правило. Хотя бы раз в 100 лет давать себе разрядку. Но твой дядька был женат и даже показал фотографию дочек. В общем, отмазался и сказал, что когда-нибудь пришлет ко мне достойного. Теперь мой график сдвинут на 30 лет. Так что тебе придется постараться». «Я же ранен», — простонал в ответ и проклял дядьку. «Получит он от меня. Вот возьму и расскажу его жене об этой серебряной». «А еще ужасно слаб», — вздохнула она. «Сломаешься. Но если справишься, я награжу тебя. Ты ведь пришел за ртутью терминатора». «Ртуть терминатора?» — недоумевал я. «Ага, кто-то пошутил, а название прижилось. Но ты не сможешь взять много, так как очень слабый, ведь они...» — она кивнула на стражей. «Разрешают взять столько, сколько позволяет тебе твоя сила. Ну, а я могу помочь тебе взять побольше и даже дам сюрприз, если заслужишь». «Что ж, ты сама это попросила». Хищно оскалившись, я перенес в руку зелье. «Ого, бессмертный берсерк! Да ты отважный!» — захихикала та. А потом взмахнула рукой, и рядом появилась массивная кровать. «Я в твоем полном распоряжении. Удиви меня, мальчик!» И тут я достаю усиливающее зелье, катализатор, и выпиваю оба зелья. Едва успел сбросить с себя броню ценой во многие миллиарды рублей, прежде чем тело начало раздуваться, а в голове появилась мысль. Лишь одна мысль. И звучала она «убивать». Но я успел ее поправить на «убивать через секс». «Ой, а чего он у тебя такой... Ой!» Лагерь Сергея. В это самое время. «Да когда они уже закончатся?» — ругалась Анна, метая сосульку и пронзая очередную пиявку монстра. Эти твари были 0,5 метра в длину и весили около 20 килограмм, а еще имели 10 лапок и шустро бегали. Вокруг шло сражение. Даже лось и русалка активно помогали. Но чудовища не заканчивались. Их были сотни, если не тысячи. Блэр, который на бок запрыгнула пиявка и впилась в плоть, заскулила. Но электрический разряд заставил монстра отцепиться и упасть. А вот овечку Кисси уже сожрали, впрочем, как и панду Янна. А вскоре, видимо, и всех остальных съедят. «Когда он вернется, прибью его!» — выругалась Анна, и все с ней были согласны, даже родная сестра Сергея, потому что это он выбрал безопасное место. Ртутный пруд. Час спустя. Сознание ко мне вернулось вместе с жуткой болью. Спина. Ее обхватили красивые длинные ножки девушки, которую я держу за талию, и очевидно, что делаю. «Сломаешь!» — простонал я, и девушка ослабила хватку, да и обмякла. «Спасена!» Теперь уже она простонала. Я же огляделся. Кровать разрушена, рядом было еще две, но тоже сломаны, так что я стоял на траве. «Отпусти уже меня, монстр!» Вновь оглядевшись, не нашел сухой кровати или матраца, поэтому просто положил девушку на траву. «Ты в порядке?» — осторожно спросил я и собрался залить в себя зелье, но, на удивление, неплохо себя чувствую. Странно. «Самая виновата. Надо было сперва всю ртуть себя смыть». Она слегка подергивалась и откашлялась, выплевывая далеко не слюни. «Капец. Ах, думала и правда помру». «Значит, ртуть и мое зелье?» — осознал я. «Не рекомендую повторять эту комбинацию. Если бы я тебя не держала, ты бы мог натворить дел». Она распласталась и тяжело задышала. «Однако это было классно. В твоих могучих руках я почувствовала себя хрупкой и слабой. Правда, пару раз думала, что захлебнусь». «Хорошо. Значит, я смог удивить тебя и получу особую награду», — заулыбался я. «Лучшая награда — это секс со мной», — улыбнулась та, а я перенес в руку еще одно зелье бессмертного берсерка. «Шучу, я шучу». Кивнув, убрал зелье, а та присела. «Ах уж эти смертные», — простонала она и попыталась подняться. Пришлось помочь ей добраться до пруда. «Лист ртутного дерева. Его ценность колоссальна. Мало кто имеет право сорвать его. Но я имею, и поделюсь им с тобой». Она указала на одну из ветвей, где можно было увидеть несколько листков цвета ртути. «Что он делает? Какой от него эффект?» «Целебный. Отвори его в дистиллированной воде. И в твоем случае...» Она внимательно оглядела меня, но не тело, а то, что внутри. «Думаю, 10 литров воды на листик. Иначе эффект будет слишком сильный». Мы немного поговорили о ртути. Она, конечно, поняла, что я хотел сделать. Почувствовала знакомую силу из моего контейнера. Каждый год здесь появляются один или два человека, которые собирают ингредиенты и варят определенное зелье. Она и про мое зелье из слез высшей дриады знает. И оказывается, после него как раз и нужно принимать болотное зелье. Точнее, не так. Болотное зелье — это один из вариантов, то, что принимать после зелья из слез. И далеко не самый лучший. Но так даже лучше. Все же, будь оно сильнее, чем писалось в архиве, то, возможно, проблемные женщины не смогли бы его осилить. Как и проблемная высшая, которую отравили. В дела смертных Даяна, так ее звали, не вмешивалась. Да и плевать ей было. Поэтому о высших в болотах ничего не знала. Зато знала о последнем ингредиенте моего зелья и рассказала, что меня там ждет. «А что будет, если я искупаюсь в пруду?» — поинтересовался я у Даяны, когда та наклонилась передо мной, чтобы набрать воды в кувшин. «Весьма мучительная смерть. Это очень опасная субстанция. Так что будь с ней предельно осторожен». Она вручила мне кувшин, который ранее достала из воздуха и закрыла его крышкой. Судя по всему, этот кувшин может пережить даже тот взрыв на складе со стражами неба. После этого она взмахнула рукой, из дерева слетел лист и покрылся кристаллической энергией. «Рецепт зелья я записала на кристалле». «Благодарю». Я получил лист, а от него ни капельки магического фона. Мне бы так научиться. «Все, иди. Хотя подожди». Она коварно заулыбалась. «Я как женщина люблю похвастаться подружкам. Так что берегись, монстр». А вот тут у меня по спине мурашки пробежали. Это же подстава. Даяна сама сказала, что берет все, что хочет. И остальные такие же. «Постараюсь». Я оделся и поспешил уйти от греха подальше. Рыцари же никак не отреагировали на меня. Отлично. Вот только мне вновь пришлось пробираться через этот чертов лес. А когда я пришел к лагерю, выругался. Там царили хаос и разруха. Палатки порваны. А женщины выглядят так, будто пережили бойню. Хотя, учитывая количество дохлых пиявок... Пиявки? Точно! Я читал про них. «Сергей, Мне навстречу шла сестра. Выглядела она плохо, а еще злой. Но я схватил ее за плечи и указал на трупы, что были разбросаны по траве и кустам. «А, пиявки! Из их сердец делается отличный концентрат, дорогущий. А вы тут набили пиявок. Ну, миллиард, думаю, сможем заработать». В этот момент упала одна рыжеволосая девушка. Сознание потеряло от счастья. «А как же Ева?» — возмутилась русалка. Она, к слову, выглядела целехонькой, как и ее лось. Они, похоже, вообще не сражались. «Вы должны поторопиться и исцелить ее». «Кому я что должен?» Я с удивлением посмотрел на русалку. «Если бы не ваша глупая паранойя, я бы уже, вероятно, вылечил ее. И ради вас я уж точно не буду все бросать. Если хотите, чтобы я быстрее закончил лекарство, то помогайте с пиявками». Русалка ничего не ответила и первое время с лосем стояла в стороне. Я же весьма быстро организовал работу. Привлек к этому как кролика, так и алую пуму, ну и женщин. А еще пришлось пожалеть и погладить Блэр, которую сильно покусали. При этом она молчала и не сообщила мне об этом, мол, чтобы не отвлекать. Отозвал раненую и вместе с женщинами вскрыл несколько сотен туш. Но там несложно. Порезал, засунул руку и вырвал сердце. Их мы собирали в специальные контейнеры. А еще женщины вроде хотели побить меня, но теперь передумали и трудятся. Вот он, чудодейственный эффект труда. Труд, он примиряет и сближает, думал я. Но когда мы закончили, меня все же побили. И мне пришлось в качестве наказания устроить всем сеанс массажа. Одно радовало, пока я работал, ворона приготовила еды. Так что после массажа мы подкрепились и с полными силами отправились за последним ингредиентом. На этот раз я приказал русалке и лосю остаться у лагеря охотников. Те, конечно, были против, но мне было плевать. Не хотелось им показывать, как добраться до секретного места. Не заслужили. А дело в том, что там обитало одно могущественное существо — древняя черепаха. На ее спине растут кусты с орешками. Если накормить черепаху крокодилами, она позволит сорвать орешки. Крокодилы жили сравнительно недалеко от черепахи, так что с этим не было проблем. Наловили, связали и покормили чудовища. А вот дальше нам нужно было переплыть через желтое болото. Вот для этого и нужны были орешки. Бросаешь в воду и рыбки, которые размером с палец, но способны прогрызть даже лист стали, начинают за него драться, ну и убивать друг друга. Девчата, конечно, мягко говоря, перепугались, но из орехов рыбам стало на нас плевать. Так что Анна сделала льдину, и на ней мы переплыли болото, добравшись до острова в центре. Даже на середине болота ощущалась могущественная сила, исходящая от острова. Собственно, из-за этой силы рыбки и такие лютые. Они питаются маной и охраняют остров. На нем же... Нет, ничего не росло. Все куда интереснее. На острове медитировал огромный белый сом. Именно что медитировал, потому как он и был источником энергии, которая насыщала это болото. И тут самое интересное. Ингредиентом зелья был ус сома. Его нужно было аккуратно отрубить и при этом не разбудить монстра, иначе всем кирдык. Но я знал, что нужно делать. Об этом было в инструкции, так что справился. И собрал даже больше усов, чем нужно. Пригодятся. А далее мы офигели возвращаться. Эти усы так сияли, что казалось, будто болото сошло с ума. Нас пытались сожрать все, даже черви. И я не шучу. В лагерь охотников мы вернулись поздно вечером, уставшие и крайне злые. Еще и высшие смотрели на нас так, будто сейчас набросятся и ограбят. Ну, их можно понять. Все высшие жаждут стать сильнее. А тут перед ними столько всего, что даже просто съев это, некоторые из них смогут эволюционировать. Поэтому мне нужно действовать быстро и все приготовить, пока они не решились. Так что отдых для слабаков.